Протестующие после того, как их что-то не устроило, отправились устраивать погромы. Уже сейчас полностью уничтожена городская ратуша. Полицейский участок разграблен и сожжен. Силы спецназа оказались бессильны, а самих спецназовцев связали и теперь требуют за них выкуп. Вкусненькая шарлотка. Нет, ну правда, ее тут явно умеют готовить, хотя, по идее, здесь яблоки не растут. Интересно, а откуда в Новой Империи берутся яблоки? Хотя тут и думать нечего. У них ведь есть и другие, куда более ценные ресурсы. Та же магическая руда. Один кусочек этого материала можно обменять хоть на вагон яблок. Остается лишь придумать, как этот вагон доставить сюда. Хочу напомнить, что в этих беспорядках и еще нескольких происшествиях обвиняется один особо опасный преступник. Помните, любая помощь в его поимке будет щедро вознаграждена. Продолжил ведущий, и на экране появилась моя фотография. Интересно, откуда они взяли этот снимок? Но стоит отметить, что очень даже удачная фотография. Так что я не против. Пусть показывают. За поимку этого опаснейшего преступника назначена награда в 1 миллион. Напоминаю, при встрече с ним даже не пытайтесь идти на контакт, воскликнул мужик с экрана. Сразу приступайте к поимке и звоните в полицию. Я сидел за барной стойкой, за моей спиной собирались бородатые мужики. Все без исключения смотрели мне в спину. Кто-то разминал кулаки, другие готовились схватиться за оружие. А я что? У меня еще шарлотка недоедена и сок не допит. «Видали, чего происходит?» — хохотнул я, повернувшись к посетителям бара. «Во дела, да? Еще у нас есть важное дополнение!» Ведущий прижал палец к уху, и ему передали новую информацию. «Этот человек, как оказалось, не из Новой Империи. Он является военным Российской Империи, нашим врагом!» «У-у-у-у!» — загудели посетители бара. «Константин Первый!» Прочитали мое имя в телевизоре. Представители разведки не рекомендуют заниматься его поимкой. Они требуют стрелять на поражение сразу, как только его заметите. По нашим сведениям, этот человек крайне опасен и неуравновешен. У него уже свыше сотни боевых выходов. На его счету есть множество ужаснейших злодеяний. 17-я дивизия потерпела поражение и покинула позиции из-за его вероломной диверсии. Он единолично уничтожил небесный линкор, разбил бутылку шампанского о голову руководителя центрального штаба, обезвредил северную военную базу. «Ну, пусть и вкратце рассказали, но основной посыл передали хорошо», — прокомментировал я слова ведущего. «Ну так что, мужики, поговорим?» Я обернулся, вот только за моей спиной уже никто не стоит. Байкеры сидят за столиками, читают книжки, в бильярд играют. Все тихо, мирно, чинно и благородно. Бармен вон даже дробовик убрал. И теперь, что есть силы, натирает стаканы, хотя они и без этого блестят. «Вы чего, ребята?» — возмутился я. «Молодой человек!» — шикнул на меня старый байкер. «Не мешайте, пожалуйста, отдыхать!» В этот момент из туалета вышел пузатый, низкорослый мужик. Огляделся по сторонам, и что-то его в этой картине совершенно не устроило. «Ну и где он?» — взревел мужичок. «А? Где? А ну покажите! Я сам сейчас его поломаю!» Несколько человек сразу подбежали к нему, схватили под руки и потащили прочь. «А ну отпустите! Я ему ноги сломаю и сам лично к императору притащу! Да император мне лично руку пожмет, поняли? Это же великая честь! Отпустите меня, ублюдки!» Верещал он, но вскоре крики утихли, и его утащили на улицу. Но спустя минут 10 мужичок вернулся и направился ко мне. Кивнул ему, когда он подошел ближе. «Так это про тебя в телевизоре говорят?» — прищурился он. «Ну да, а что?» — пожал я плечами. «Так позволь тебя угостить!» — радостно воскликнул мужичок. «А как же император?» — Меня же надо к нему доставить, по идее. «Этот старый мракобес?» «Ха!» — махнул он рукой. «Да забудь ты о нем! Зачем мне этот дурачок, когда можно угостить такого уважаемого человека?» Боевые действия все так же гремели вокруг, но Лежаков переживал совсем о другом. Да, Костя сам виноват в том, что оказался на землях врага. Но ведь это Костя. С ним постоянно так. И это не повод бросать его на произвол судьбы. «Да, все так, да. Скажи, что это мой приказ!» Повторил он в очередной раз и устало вздохнул. «Кардиналов, я понимаю, что из-за этого они будут рассекречены. Им придется эвакуироваться вместе с ним. Я все прекрасно понимаю. Знаю, что придется напрячься. И знаю, что это очень рискованно. Но Костю надо вытащить. Он тот еще геморрой. И вообще, всех бесит. Но это Костя, наш демон войны. Знаю, что он действует импульсивно и необдуманно. Что слишком много полагается на удачу. Но демоны своих не бросают». Лежаков ударил по столу и стиснул зубы. «Как понял меня, капитан? Тогда выполняй. Он в беде!» На этом генерал завершил звонок и отдышался. Но вдруг его телефон зазвонил снова. «Лежаков на связи!» — коротко ответил он. Все-таки этот звонок из главного штаба разведки генерал очень ждал. Ему не терпелось поскорее увидеть отчет. «Что с Константином?» «Знаю, конечно. Но мы уже спасаем его, все нормально. Вытащим обязательно, чего бы это ни стоило. Уверен, он не успеет пострадать». «М? Отчет на почте?» Он достал компьютер и быстро открыл почту, после чего пробежался глазами по отчету и снова взял в руки телефон. «Понял. Спасибо за информацию», — кивнул генерал и завершил звонок. Теперь ему потребовалось чуть больше времени на то, чтобы отдышаться и прийти в себя. И столько же пришлось потратить сил, чтобы не начать ругаться матом. Очень много сил. Невероятные. Титанические усилия. «Кардиналов?» Лежаков снова дозвонился до своего кабинета. «Отбой! Забей на этого придурка! Пусть сам там варится сколько ему угодно!» «А в чем причина?» – удивился капитан. «Я уже почти все подготовил!» «Причина? Мне кажется, он слишком опасен для новой империи!» – пожал плечами генерал. «И что?» «А для нашей империи он тоже слишком опасен! Так что пусть остается там настолько долго, насколько это возможно!» Бар, конечно, классный и интересный, но пришлось отправляться дальше. В частности, меня интересовало одно важное административное здание на окраине города. Сейчас у сотрудников этого заведения выходной, но все равно внутри кипит работа. Двери мне открыл Рэмбо и сразу проводил в офис. Там множество рабочих мест с компьютерами, и за каждым из них сейчас сидит по бесу. Все они сосредоточенно тыкают по кнопкам, шуршат бумажками и продолжают тыкать дальше. Нет, все-таки для такой работы бесы подходят куда лучше, чем демоны. Вот как заставить здоровенного демонического воина отправлять электронную почту? Нет, заставить-то его можно хоть балет станцевать. Вопрос только в эффективности. У демонического воина пальцы или слишком толстые, так что он будет жать сразу на 5 кнопок, или же на этих пальцах длинные острые когти, и ими тыкать в кнопки будет совершенно неудобно. Видел я одну женщину в бухгалтерии. Вот у нее тоже демонические когти были. Но она хотя бы опытный сотрудник и как-то умудряется работать с этим смертоносным оружием в руках. «Ну как, получается?» Посмотрел я на кипящую деятельность временных сотрудников этого офиса. «Господин, вы слишком жестоки и коварны!» Рэмбо взглянул на меня с нескрываемым восторгом. «Я даже не знал, что так можно, а вы просто взяли и сделали!» «Да ладно тебе, это еще нормально!» — отмахнулся я. «Сколько уже заявок обработали хоть?» пока 8000, но до вечера успеем обработать все 90000, — гордо заявил Рогатый. Просто поначалу бесам-клеркам приходилось объяснять, что почта бывает не только голубиной. «Молодцы!» — похлопал его по плечу. «А среди этих 8000 было что-то интересное?» «Ну, вот, например!» — пожал плечами Рэмбо и достал из портфеля папку с бумагами. «А, смотрите, этот интересный вроде!» Посмотрел распечатку личного дела, а там старик, лет 80-90. Судя по информации, бывший военный уже 6 лет не может найти себе работу. Да и помимо него есть немало интересных личностей с богатым прошлым, которые сейчас остались не у дел. Мастера допросов, подрывники, личные охранники. Все они, по достижению преклонного возраста, почему-то сразу становятся никому не нужны. На самом деле, такая проблема существует на всей территории Новой Империи. С демографией тут проблем нет, и среди молодежи постоянно проводится работа по привлечению к работе. По телевизору постоянно крутят сюжеты о том, как хорошо работать без выходных, все на благо страны. И действительно, все хотят работать, а из-за того, что желающих много, выгоднее брать молодых. Вот старики и не могут найти себе работу годами, а прожить на пенсию практически невозможно. А сейчас мы проникли на биржу труда и сделали... Что? Разослали всем старикам, которые ждут в очереди на трудоустройство, подходящие для них вакансии. Кто-то в охрану, кто-то в шахту, кто-то поваром в столовую. «Все, закончили», — отчитался к вечеру Рэмбо. «А на всю Новую Империю удалось выйти?» — уточнил я. «Не, базы разные», — развел он руками. «Но мы еще попытаемся потом». «Понял», — вздохнул я. «Ну ладно, так тоже хорошо. Можешь приступать ко второй части плана. Отправляйте всем письма и скажите, что это была шутка». «Ха, сделаем!» Начальник полиции города Сейда уже почти добился своего. Договориться с протестующими оказалось довольно трудно, ведь они словно взбесились, хотя повода к этому и не было. Но теперь протестующие окружены. В город стянуто достаточно сил и привлечена армия. Даже пришлось отозвать часть войск с фронта, что сразу сказалось на темпах наступления. Но, увы, иначе было никак, ведь бунт в одном из крупнейших городов мог привести их к куда большим проблемам в будущем. Мужчина понимал, что даже если сейчас удастся додавить протестующих, получится успокоить их и заставить разойтись по домам, для него и его подчиненных не станет намного легче. В любом случае последует серьезное наказание, и сохранить должность уже не выйдет. Хорошо, если хотя бы жизнь сохранят после такого, а в идеале, если оставят на свободе. Но о таком можно только мечтать. В любом случае, чем быстрее будет остановлен бунт, тем легче будут последствия. И потому начальник полиции прикладывал к этому все усилия. «Сдавайтесь!» — прокричал мужчина в мегафон. «Вы окружены!» «Идите в жопу!» — ответили ему из толпы. «Я говорю, сдавайтесь!» — рыкнул он, но в ответ в полицейских полетели камни и бутылки с зажигательной смесью. «Вы сами решили по-плохому! Да будет так!» Мужчина взмахнул рукой, чтобы отдать приказ своим подчиненным и пустить в ход более серьезное оружие, чем дубинки и слезоточивый газ. «На штурм!» Солдаты и полицейские уже собирались рвануть вперед и задавить протестующих. Вот только в этот момент у них за спиной появилась огромная толпа. Кто с лопатой в руках, кто-то держит в руках зажигательную смесь, а у кого и вовсе пулемет в руках. «Пошутили, значит?» — процедил сквозь зубы разъяренный дед с пулеметом. «А сейчас и мы пошутим! Налегай, мужики!» Нет, шарлотка и правда шикарная. Именно из-за нее пришлось вернуться в этот бар. Впрочем, тут и публика приятная, да и телевизор удобно висит под потолком. И, кстати, если верить ведущему, за мою голову уже 17 миллионов предлагают. Город перекрыт со всех